Глава 10. Движение. Первый параграф 10 главы. Культура движения. Физическая культура – одна из древнейших. В ней заложена биологическая необходимость движения, которая сочетается с удовлетворением нравственных и психических потребностей человека. Мы обречены на вечное движение, поскольку белок, являющийся исключительно дефицитным и ценным для нас продуктом, не может накапливаться и сохраняться без движения. С другой стороны, природа предусмотрела, чтобы движение доставляло нам истинное наслаждение. Каждый знает и помнит то восхитительное состояние, когда все мышцы тела легко подчиняются твоей воле, будь то работа, тренировка, спортивные состязания или танцевальные движения. Недаром весь мир так поддерживает и высоко ценит спортивные мероприятия, от школьных соревнований до Олимпийских игр. Физическая культура, как и всякая культура, отличается от производственной деятельности физической направленности. Физработа не может заменить полностью физкультуру. Это было известно с древних времен, и поэтому серьезные философские школы древних не принимали ученика, если он не мог продемонстрировать хорошую физическую подготовку. Без ежедневных физических упражнений быстро нарушается жировой, белковый и углеводный обмены, уменьшаются просветы в каналах, по которым проходят сосуды, нервные волокна и тому подобное. Строго говоря, в зависимости от целей в жизни и индивидуальных особенностей человека, необходимо подобрать для него набор статических и динамических упражнений. Каждому человеку желательно представить специалиста в области здорового образа жизни, который бы подобрал оптимальный объем двигательной нагрузки с учетом особенностей данного человека, режима его работы и условий жизни. Конечно, такую роскошь может себе позволить далеко не каждый. И поэтому человечество тысячелетиями отрабатывало и шлифовало некий типовой комплекс динамических и статистических упражнений, которые так или иначе можно приспособить к индивидуальным целям. Эту задачу раньше всех и наиболее удачно, по моему мнению, решили йоги. Их динамические и статистические комплексы тщательно продуманы с точки зрения времени и длительности проведения, последовательности упражнений и отдыха между ними, уровня нагрузки и другое. Сами упражнения и техника их исполнения демократичны и вплетены органически в системы дыхания, питания, психотренинга. К ним может приступить человек в любом возрасте, совершенно неподготовленный или, наоборот, достаточно подготовленный. Продумана и последовательность замены одних упражнений другими по мере достижения определенного физиологического, нравственного и психического уровня человека. В йоге существует два генеральных подхода при формировании последовательности выполнения статистических и динамических упражнений. Последовательность этих упражнений направлена на оживление упомянутых ранее нервных центров чакр, либо начиная от головы и кончая копчиком раджа-йога, либо наоборот хатха-йога. Большинство авторитетов йоги рекомендует последовательность, начиная от головной, тысячелепестковой чакры, которой мы и будем придерживаться в дальнейшем. Статическим упражнениям обязательно должен предшествовать комплекс динамических упражнений или попросту зарядка. В статических упражнениях акцентировано стремление достижения контроля над психическим состоянием через физические упражнения. В этом йога принципиально отличается от спортивной гимнастики, цель которой – достижение результата любой ценой, даже при запредельной нагрузке. С помощью практики асан последовательно оживляются все нервные центры, рисунок 4-6, то есть мозговая, волевая, горловая, воздушная, водная и, наконец, земляная чакры. При этом тонизируются и все сосудистые и нервные каналы, меридианы тела. Концентрация внимания на дыхании при выполнении асан ведет постепенно к контролю собственного самосознания. Физическое и психическое здоровье – вот главная цель динамических и статических упражнений. Кроме того, все упражнения направлены на восстановление и поддержание подвижности позвоночного столба, на удержание его в прямом состоянии. Если нет особых указаний, позвоночный столб нужно держать прямо. В приводимых ниже двух комплексах можно заменять отдельные упражнения или пропускать их, если они вызывают дискомфорт или боль. Замещающие упражнения следует выбрать из того же ряда, их воздействие должно быть направлено на тот же нервный центр, что и замененное упражнение. При выполнении упражнений не следует спешить и преодолевать боль. Надо стараться расслабить все мышцы, не участвующие в движении или поддержании позы. Увеличивать число повторений каждого упражнения до номинального надо постепенно, без борьбы, одышки, перенапряжений и иного насилия над собой. Не следует переживать, если качество его выполнения покажется вам несовершенным. Вполне достаточно хотя бы обозначить схему движений и конечную статическую позу. Факт выполнения комплекса в любом виде считайте своим большим успехом на сегодняшний день. Отдельное упражнение не является самоцелью. Еще раз подчеркну, что во время каждого упражнения лучше всего сконцентрировать внимание на дыхании и его счете. В тех редких случаях, когда упражнение выполняется с задержкой дыхания, можно считать удары пульса или просто считать, так как сам процесс счета полезен при всех упражнениях, как подготовка к психотренингу. Хотелось бы отметить довольно типичное и широко распространенное заблуждение, что будто бы против каждой болезни существуют свои чудодейственные упражнения, применение которых и только их – прямое избавление от недуга. Болезнь вряд ли можно устранить с помощью одного, даже самого лучшего упражнения. Не стоит тратить силы на поиск чудодейственных поз, как, впрочем, и лекарств, и вообще чего-нибудь этакого. Продуманная двигательная нагрузка, наряду с правильным питанием, водно-питьевым режимом, дыханием, психологическим тренингом и очищением организма приводит к излечению кратчайшим путем. Довольно часто встречается и другое заблуждение у любителей сделать все побыстрее. Они начинают игнорировать динамический комплекс, считая, что статистические позы, асаны, важнее. Эту грубейшую ошибку ни в коем случае нельзя повторять. Хотя смысл статического комплекса тот же, что и динамического. От воздействия на центральную нервную систему, мозговая чакра, гипоталамус, до влияния на все остальные нервные центры и системы организма, однако без подготовительного динамического комплекса его делать не следует. Вы это сами почувствуете, когда приступите к динамическим и статическим упражнениям. В статических же упражнениях надо как можно медленнее переходить от одной позы к другой. Ни в коем случае не преодолевая боль и неприятные ощущения усилием воли, а приняв хотя бы приблизительно требуемую позу, расслабить абсолютно все мышцы, кроме участвующих в работе. Принятая поза при максимально расслабленных мышцах – единственный секрет выполнения асан. Здесь лечебный эффект дает не перекачивание всей массы крови к органам, как в спортивных упражнениях, а направленный медленный прилив и также медленный отлив крови к локальному нервному центру и небольшой группе удерживающих позу мышц. Научные исследования показывают, что кровоснабжение органов при этом улучшается в 4-6 раз. Одними спортивными тренировками этот результат недостижим. Опытный полководец, обнаружив уязвимое место противника, готовится нанести удар, привлекая отборные войска. Мы уверенно выигрываем сражение за нормализацию собственного здоровья с помощью асан, усиливая кровоснабжение и отток крови от важнейших физиологических центров и органов нашего тела. Несмотря на кажущуюся простоту этой мысли, прийти к ее реализации достаточно сложно. Нужно иметь знания, некоторое мужество и первый толчок к успеху. Зато этот путь универсален, и с его помощью каждый, кто имеет немного терпения и минимальные условия, обязательно добьется успеха. Избрав этот путь, я сам выбрался из инвалидной коляски. Могу привести еще очень много примеров нормализации здоровья с помощью йоговской физической культуры. Поэтому парадоксальный лозунг «не лечите конкретную болезнь, а выполняйте стандартный ряд асан, не допуская болей» – прямой путь к выздоровлению. И здесь почти не важно, какая это болезнь. Болезнь следует лишь иметь в виду и отслеживать ее исчезновение. Набор стандартных предосторожностей при выполнении асан указан при описании их выполнения. С меньшим эффектом вы можете использовать общепринятые физические нагрузки – ходьбу, бег, плавание, велосипед, теннис, гольф и тому подобное. Однако только после йоговских упражнений асан вы будете чувствовать себя отдохнувшими и готовыми немедленно приступить к умственной или физической деятельности. После спортивных нагрузок организм обычно приходит в себя через 3-6 часов. Выбор за вами, друзья. Двигательную нагрузку нельзя купить, чем-либо заменить или обменять на что-либо. В нашем ежедневном расписании на физкультуру должен быть выделен интервал от 1 до 2 часов минимум. Такова биологическая сущность человеческого бытия. Альтернатива – потеря 20-30 лет жизни.